забыл, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год садит цветок весну любви, один раз жду, всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один. О будущем загадывал, о свадьбе думал ты. И я уже не прятала своих счастливых глаз. Украдкой мама плакала от радости за нас. Один раз в год весну любви, один раз жду, всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. И платье шилось, когда цвели сады. Ну что же тут поделаешь, другую встретил ты. Красивая и смелая дорогу перешла, черешней скороспелою любовь ее. Один.